дела давно минувших дней. Сурок восседал за столом в так называемом угловом кабинете и в самом деле расположенном в углу громадного здания. Балкон там выходил на крутой обрыв, заросший колючим кустарником, почти отвесный склон уардов на полсотни, спускавшийся к земле к узкой речушке, вдоль которой тянулась высоченная кованая ограда, а за оградой простирались дикие земли, примерно лиги через полторы, упиравшиеся в правый берег широкого Ителла. Из-за своего расположения кабинет этот считался самым надежным среди подобных помещений. Почти невозможно было подобраться незамеченным под окно какому-нибудь коварному иностранному шпиону, чтобы злонамеренным своим ухом уловить секретнейшие беседы Его Величества. В любом случае кабинет этот Сварог предпочитал даже не из соображений безопасности. Уж очень живописный оттуда открывался вид на равнину и Ител, чьим притоком была та самая хлипкая речушка, между прочим, глубиной всего уарда в полтора, так что, теоретически рассуждая, подводная лодка обитателей Токеранга ни за что не смогла бы по ней пройти, чтобы влепить в окно кабинета ракету. Правда, она преспокойно могла проделать это, всплыв в Ителле, но Сварог все же надеялся, что до этого не дойдет. Сдумая Лилипута совершить покушение именно на него, возможности было предостаточно и прежде. Интагар увлеченно шуршал бумагами. — Право же, господин министр, это прям-таки историческое событие, — сказал Сварог не без веселости. — Впервые с тех пор, как я воссел на престол... Против меня обнаружился самый настоящий заговор с целью свержения. Это даже где-то пикантно. Интагар, судя по его хмурому, сосредоточенному лицу, подобного легкомыслия никак не одобрял. Он откликнулся с порицанием: «Зря вы так, государь. Это самый настоящий заговор, и именно с целью свержения. Помилуйте. Это же несерьезно», — сказал Сварог искренне. «Кто там у вас в списке?» Он заглянул в бумагу. «Так, шестеро молодых шалопаев из Министерства иностранных дел. Самый старший чином всего-то департаментский секретарь, сирич-капитан. Так, два гвардейских лейтенанта, причем второй даже не из Латераны. Еще полдюжины из тоже сопливых горлопанов из сословий чернильницы и циркуля. Парочка студентов. Вот и все, я вижу. Вы в самом деле полагаете, что подобная компания могла свергнуть меня с престола? Сейчас никоим образом. Кишка тонка. Но что могло вырасти из подобного комплота, никому неведомо. Слишком много успешных заговоров рождались трудами подобных болтунов, сбивавшихся в кучки. Главное, ваше величество... Они всерьез были одержимы этой идеей, всерьез, понимаете? Как-никак это не мальчишки, а вполне взрослые люди. Из такой болтовни рождаются покушения и мятежи. Как бы там ни было, то, что произошло, прямое и недвусмысленное нарушение четко прописанных законов королевства, из которых вы ни одного пока что не отменили. Обстановка требует, чтобы с ними расправились по всей строгости, дабы их участь послужила печальным примером и предостережением всем, кто рискнет думать о чем-то подобном. Так, иными словами, на Монфакон. А куда же еще? С некоторым даже удивлением вопросил Интагар. Конечно же, на Монфакон, вернее, на здешнюю треугольную площадь. Столица ныне в Латеране, значит, здесь и следует. — Ну вот что, — сказал Сварог твердо. — Я-то успел кое-что обдумать. Никаких вам площадей, ни треугольных, ни круглых. — Ваше Величество! — прям-таки вскричал Интагар умоляюще. — Прошу вас убедительно, бросьте вы эти совершенно неуместные для короля слабости, вроде напрасного мягкодушия. Сварог смотрел на него, ухмыляясь, и молчал, выдерживая эффектную паузу.